Все-таки имей его в виду. Я посмотрел внимательно на то, что мне нужно было иметь в виду. Кулак у Андрея был небольшой, но очень внушительный. Я ничего больше не сказал Андрею, но до сих пор не могу его понять. Почему он не хочет, чтобы я рассказал ребятам о разговоре в беседке? Ведь все наше звено было бы так радо. Шутка ли? Сергей Сергеевич нам благодарен. Может, Андрей боится, что мне не поверят? Ведь свидетелей не было. Один смелый все слышал. Но какой же это свидетель? Только скулить умеет, да и то не вовремя. Нет, пожалуй, дело не в этом. Может, Андрею просто завидно, что не он слышал разговор, а я? В общем, я не мог ничего понять и решил посоветоваться с профессором. А он выслушал меня, поправил очки и сказал, что очень все даже просто и понятно. Андрей не хочет подрывать авторитет Сергея Сергеевича, потому что это неблагородно. Ведь такие ребята, как, например, Витька Паньков, вообразят черт знает что и сразу начнут задаваться. «И вообще как-то некрасиво, что ты чужой разговор подслушал», — сказал профессор и брезгливо поморщился. «Что же теперь делать? Если я все разболтаю ребятам, так это будет неблагородно. А если промолчу, Андрей подумает, что я испугался его кулаков». Просто безвыходное положение. «26 июля. Сегодня был совет дружины. Пригласили все наше звено. Председатель совета Петя Дорошенко, которого все зовут просто Петро, сказал, что скоро в лагере будут спортивные соревнования. Соревнования по бегу, прыжкам и метанию гранат будут проходить внутри отрядов, между звеньями. А в волейбольном состязании сборная команда нашего отряда встретится со сборной девчонок. Это они нас сами вызвали. Я предлагал отказаться. Очень нужно с ними связываться. Даже как-то не солидно. Но Зинка подняла ужасный визг. «Ага, сдрейфили, сдрейфили!» И Андрей тоже отличился. Сказал, что девчонки играют не хуже нас. Как у него только язык повернулся. И еще он сказал, что у меня вообще по этому вопросу отсталые взгляды. Капитаном нашей волейбольной команды назначили Андрея, а капитаном девчонок – Зинку. Впервые они встретятся как противники. Я очень люблю играть в волейбол, играю неплохо, даже гасить умею. Андрей знает это и включил меня в нашу команду. Он сказал, что мы будем тренироваться каждый день. Не понимаю, зачем это нужно? Девчонки смеяться над нами будут, скажут, вот уж пыхтят, вот уж стараются. А мы у них и так выиграем, без всяких тренировок. Потом совет обсуждал вопрос, который назывался так. Инициатива звена Андрея Глебова. Эту самую инициативу все поддержали и решили, что каждый пионер должен оказать какую-нибудь, хоть самую маленькую помощь городу. Мы берем шество над костно-туберкулезным санаторием. Стали составлять список ребят, которые пойдут в санаторий. И я протиснулся к самому столу, за которым сидел Петро, и попросил. «Запиши, пожалуйста, меня». Андрей дернул меня за рукав. «Ты же в волейбольную команду записался». «Ну и что же?» – ответил я. «Успею туда и сюда, ты уж обо мне не беспокойся». «Очень мне нужно о тебе беспокоиться. Я о команде беспокоюсь, а не о тебе». С Андреем происходит что-то неладное. Особенно ясно я почувствовал это вечером. Мы собрали секретный сбор своего звена. Андрей изложил план, который уже был мне известен. «Надо как можно быстрее узнать имена героев, которые погибли на том самом месте, и всю их историю узнать». «А может быть и описать эту историю?» – предложил профессор. «Очень ценная мысль». Согласился Андрей. «Напишем небольшую книгу об их подвигах. Издавать ее не будем, говорят, что это канительное дело, а просто подарим ее пионерам города. Согласны?» Все мы согласились. «Тогда нужно выбрать спецдвойку для выполнения всех этих заданий». Профессор сказал, что слово «спецдвойка» звучит как-то нехорошо, напоминает об отметках. «Тогда изберем спецбригаду», — предложил Андрей. «Кто хочет войти в нее?» Я первый поднял руку. И тут Андрей как подскочит, словно у него внутри что-то взорвалось. «Сашка хватается сразу за 10 дел, всюду хочет поспеть. Он и в санаторий, он и в волейбольную команду, и в бригаду, всюду готов. Да еще с собакой возится. Несерьезно это. Ты бы, Саша, подумал над собой, вот что». Я даже вздрогнул. Эти слова «подумай над собой» мне часто говорила Галка. Мама ее поправляла. «Не над собой, а о себе, ты хочешь сказать». Но Галка, которая всегда хвастается своей грамотностью и в другие разы упорно повторяла «подумай над собой», так ей, видно, больше нравилось. Она так часто это повторяла, что я даже пытался несколько раз подумать, да все никак не получалось. Только бывало, начну о себе думать, а меня в кино позовут, или на каток нужно ехать, или еще куда-нибудь. Так ни разу над собой и не подумал. И не собираюсь вовсе. Пусть Андрей это запомнит крепко-накрепко. В спецбригаду выбрали профессора Ивано Гуридзе, как наиболее литературно одаренных. А может быть, я тоже литературно одаренный. Вот уже какой день пишу свой дневник. И мне это даже начинает нравиться. 27 июля. Высоко над морем стоит каменный дом с башнями. Мы заметили его еще в день нашего приезда в лагерь. Раньше, до революции, в этот дом приезжал на лето какой-то граф. Все лето граф веселился, безобразничал, а осенью уезжал в Петербург. После революции граф удрал за границу. Дом с башнями самый красивый в городе. Здесь устроили санаторий для детей, больных костным туберкулезом. Еще до войны сюда привозили больных ребят со всех концов страны, а когда началась война, санаторий эвакуировался. В красивом доме жил фашистский генерал, поэтому его не разрушили. И сейчас здесь снова санаторий. Больные ребята лежат в гипсе по 2-3 года, а иногда и больше. Наши врачи придумали новый способ лечения. Ребята круглый год лежат на свежем воздухе, на верандах, под навесом. Зимой их закутывают в меховые мешки, но не увозят с веранды. Но что самое удивительное, ребята продолжают учиться. Они ни на один год не отстают от нас. В санатории есть учителя по всем предметам. Больным ребятам устраивают и контрольные работы, и экзамены. Они переходят из класса в класс. Они много читают, слушают радио, разучивают новые песни. Почти все ребята вылечиваются, выздоравливают и уезжают из санатория, но не забывают о нем. Они пишут письма своим учителям, врачам, санитаркам. Все это нам рассказал главный врач Савелий Маркович, пока мы гуляли с ним в саду около санатория. Дело в том, что мы пришли в санаторий в то время, когда ребят осматривали врачи, а порядки там строгие, и нам пришлось подождать. В парке росли какие-то огромные деревья, и было много птиц. Скоро врачебный обход кончился, и нас отозвали на веранду. Я волновался. Мне казалось, что ребята, которые так долго лежат в постели, должны быть угрюмыми, печальными. Но они встретили нас радостно. У них были розовые, веселые лица. Даже как-то не верилось, что эти ребята так тяжело больны. Мы привезли с собой костюмы и декорации, чтобы повторить концерт, который подготовили к открытию лагеря. Наши артисты сегодня очень волновались. Даже я свою немую роль исполнил, как говорят, с особенным подъемом. На меня снова надели гимнастерку, галифе и огромные сапоги. Но уж сегодня я не забыл приколоть гимнастерке погоны. А мастеру пришлось показывать свои фокусы целых 3 раза. Ребята приподнимались на постелях и старались разглядеть, в чем секрет каждого фокуса. И тут же нас пригласили на большой праздник. На днях санаторию исполняется 15 лет. Ребята готовят к празднику разные выступления. А потом всем покажут новый фильм. Его ребята ждут с особенным нетерпением. Во время концерта я заметил одного мальчика. Он чем-то отличался от всех других ребят. У него было строгое, даже грустное лицо. За весь концерт он ни разу не улыбнулся. Только когда на сцену вывели пленного фашистского генерала, мальчик приподнялся и крикнул: «Ага, попался!» Я подошел к постели этого мальчика, но не знал, с чего начать разговор. Мальчик как будто совсем и не замечал меня. На вид ему было лет 13. «Можно я сяду здесь?» – спросил я. «Садись, если хочешь», – мрачно ответил он. Я сел, помолчал немного, а потом спросил: «Хочешь, я напишу письмо твоим родным или знакомым? Ты продиктуй, а я напишу». «У меня нет родных и знакомых нет», – ответил мальчик. Он вынул из-под одеяла руку, чтобы поправить подушку, и тут я заметил, что на руке у него выжжен номер. «Что это у тебя?» – не подумав, спросил я. «А не видишь, что ли? Номер это, клеймо. А зачем? Это ты у фашистов спроси». «Ты что же, в плену был?» «В плену? Ну нет. В плен бы я не сдался. В лагерь они меня посадили за связь с партизанами». Мальчик рассказал мне, как в его родное село под Гомелем пришли фашисты и как он помогал партизанам. Враги заподозрили его и посадили в концлагерь. Там мальчика били палками по спине, он голодал. И вот у него началась тяжелая болезнь. «Многие наши ребята побывали в руках у фашистов. Здоровым оттуда не уйдешь», — сказал мой новый знакомый. Несколько минут мы молчали. А потом мальчик очень тихо и очень грустно сказал: «А мамку и братишку фашисты расстреляли. Отец на войне пропал. Вот и нет у меня сейчас родных. И письма писать некому. Вот только старшей сестре я все-все рассказываю. Да она тут, рядом. Ей письма писать не надо». «Значит, у тебя есть старшая сестра?» — обрадовался я. «А ты говоришь, родных нету». «Она не такая сестра, а медицинская, понимаешь? Да она все равно, что родная». Я хотел сказать что-нибудь хорошее, ласковое, но никаких слов у меня не нашлось, и я только спросил: «А как тебя зовут?» «Пашкой, Павлом. Как Корчагина, значит». Мальчик удивленно посмотрел на меня и ничего не ответил. Вскоре наши ребята начали собираться обратно в лагерь. На прощание я спросил: «Павка, можно я буду приходить к тебе?» Я и сам не заметил, как назвал мальчика Павкой. «Заходи, если хочешь». 28 июля. Мы рассказали Сергею Сергеевичу о наших планах. Сказали ему правду, но не всю, не до самого конца. Сказали, что хотим написать книгу о партизанах города. А больше мы ему ничего не сказали. Сергей Сергеевич разрешил нашей спецбригаде ходить в город и узнавать все, что нужно. Разрешил. А меня в бригаде нет. Разве это справедливо? Пусть меня не включили в бригаду, а я хочу быть в ней и буду. Профессор Иванов даже не узнает, что я буду следовать за ними по пятам. Всюду-всюду. Так я решил сегодня утром. А после мертвого часа, когда спецбригада вышла из лагеря, я тайком пошел за ней. Я и Смелого захватил с собой. Пусть учится ходить по следам, следить и искать. Было очень трудно идти так, чтобы нас не заметили. Местность открытая, даже спрятаться некуда. Одни только тополи спасали нас. Я шел, затаив дыхание. Зато уж Смелый сопел за двоих. А Вано Гуридзе, как назло, каждую минуту останавливался, оборачивался и хватался за собственную пятку. Видно, что-то попало ему в тапочку. Нам со Смелым из этой тапочки приходилось каждую минуту шарахаться в сторону. Вано вообще всегда вертится, как волчок. Минуты не может постоять спокойно. Он говорит, что в его жилах течет очень горячая кровь. Не понимаю только, как он со своей горячей кровью линейку проспал. Первым делом спецбригада зашла в райком комсомола. Тут уж я, конечно, не мог следовать за ней. А как раз напротив был маленький магазинчик, и оттуда было очень удобно наблюдать. Мы со Смелым и зашли туда. В магазине продавали рыбу с очень чудным названием – барабулька. Люди заходили в магазины, и каждый спрашивал: «Есть барабулька? Есть барабулька?» Голоса сливались, и получалось какое-то смешное бульканье – буль-буль-буль-буль. Я стал читать объявления, расклеенные по стенам. Тут же висели и правила поведения детей и подростков в общественных местах. Интересно, а кто я, дитя или уже подросток? Я стал читать правила и узнал очень много нового. Оказывается, на сеансы позже 6 часов детям ходить нельзя. А я до сих пор не знал об этом и преспокойно себе ходил. Я до того зачитался, что даже забыл следить за дверью райкома. Но вдруг, на мое счастье, кто-то наступил Смелому на лапу. Он завизжал, поднялся крик: «Безобразие! Ходят в магазин с собакой! Вы бы еще слона привели!» И так далее. При чем тут слон? Уж люди, когда разозлятся, прямо не соображают, что говорят. Я вспомнил о нашей спецбригаде, посмотрел в широкое окно витрины и увидел, что профессор Ивано как раз выходят на улицу. Мы со Смелым вновь последовали за ними. Конечно, на некотором расстоянии. Профессор Ивано зашли в садик, где стоял памятник партизанам, и переписали себе в блокноты все имена, которые были высечены золотыми буквами на мраморе. А потом они направились в сторону моря. И мы туда же. Спецбригада дошла до того места, которое в городе называют Высоким берегом. Здесь все было разрыто, как будто только вчера кончились бои. Траншеи еще не были засыпаны землей. Часто попадались столбики, к которым были прибиты маленькие таблички, на вид точно такие же, как стоят на бульварах, со всякими там строгими предупреждениями: не рвать цветы, не мять траву. Только кругом не было ни травы, ни цветов. И на табличках было одно лишь слово – «разминировано». То тут, то там поднимались небольшие холмы. Но когда я подходил ближе, то оказалось, что это не холмы, а дзоты. Какие жестокие шли здесь бои. А вот теперь тихо-тихо. Даже как-то странно. Я так задумался, что перестал следить за нашей спецбригадой, а она вдруг исчезла куда-то. Уж не спряталась ли в какую-нибудь траншею? «Смелый, ты не видел?» – спросил я. Но он в ответ лишь споткнулся и чуть не полетел в глубокую воронку от бомбы. Дойдя до самого обрыва, я понял, куда исчезли ребята. Они спустились вниз, к морю, по узкой каменистой тропинке. Спускаться за ними было нельзя, и я бы тут же выдал себя. Тогда я на животе подполз к самому краю обрыва, свесил голову вниз и только было собрался наблюдать, как вдруг один довольно увесистый камешек сорвался вниз, и тут же послышался голос Вано: «Ой, что это?» «Прямое попадание», — подумал я. Хотел отползти от края обрыва, но тут же целый град камней, задетых мною, посыпался вниз. Вано взбежал по каменистой тропинке наверх, чтобы узнать, кто это обстреливает спецбригаду, и увидел нас со Смелым. Но он почему-то вовсе не удивился, а даже обрадовался. «Иди, Сашка, сюда, иди!» и потянул меня за руку. Мы стали спускаться по тропинке. Вано все торопил меня, тянул и тянул. «Да тише ты, мы же собаку задушим!» — крикнул я, потому что веревочный поводок натянулся, как струна. Смелый отставал. На берегу я увидел небольшой памятник. Он был сделан из серого гранита. Волны докатывались до него. Они еле-еле, очень осторожно и бережно касались гранитного подножия и тут же откатывались назад. На сером камне было высечено: «Здесь в 1942 году сражались с фашистами и погибли смертью героев отважные воины из батальона старшего лейтенанта Михайлова». Бойцы старшего лейтенанта Михайлова продолжали сражаться, когда весь город был уже занят фашистами. Герои отошли до самого берега. Когда же они увидели, что патронов больше нет, а за спиной у них море, они с ручными гранатами бросились на врагов. Вот какие бывают люди. Все это Вано и профессор узнали в райкоме комсомола и пересказали мне. А партизане с инициалами ВА никто ничего не знает. И кличка Бородач никому не известна. Грустно сказал профессор. «Ничего, ничего», — подбодрил его Вано. «Будем искать, а кто ищет, тот всегда найдет». Последнюю фразу Вано не проговорил, а пропел на мотив известной песенки. У нашего Вано очень хороший голос. Уж его-то не приходится загонять в хоровой кружок. Он там самый главный, или, как это называется, запевала. Катя говорит, что если Вано будет учиться, так из него вполне может выйти толк. Она, наверное, хочет сказать, что Вано может стать артистом. Вот здорово было бы. Прихожу я когда-нибудь через много-много лет в Большой театр и покупаю программу и читаю. Евгений Онегин, Вано Гуридзе. Я, конечно, рассказываю всем кругом, что это тот самый Вано, с которым мы были в пионерском лагере и который однажды проспал линейку. Никто, конечно, мне не верит. А в конце первого действия, когда Вано выходит раскланиваться, я подбегаю к самой сцене. Вано тут же узнает меня, машет мне рукой, и все убеждаются, что это действительно тот самый Вано. И уж потом все смотрят не на сцену, а на меня. Но все это будет очень нескоро. А пока что, значит, мы возвращались в лагерь. Когда мы уже подходили к самому лагерю, профессор вдруг спросил: «А ты, Саша, как, собственно говоря, оказался в городе?» «Шел за вами по следам, как невидимка». «Но ведь звено решило тебя в бригаду не включать». «Подумаешь, звено решило. А если оно неправильно решило, тогда что?» «Так ведь в лагере была волейбольная тренировка», — вспомнил Вано. «А ты, значит, ее пропустил? Эх, несерьезный ты парень». «Опять?» «То же самое. Дома Галка целые дни трезвонит. Несерьезный ты парень, легкомысленный ты человек, не умеешь отвечать за свои поступки. И здесь то же самое начинается. Ну уж простите, пожалуйста. Галка так-то хоть в 9 классе учится, а Вано и профессор, как и я, в 6-м. От них уж я и подавно не буду терпеть всякие оскорбления». «А девчонки, между прочим, если узнают, что мы каждый день тренируемся, так просто смеяться над нами будут. Скажут: испугались? Зинка первая же скажет». 29 июля. Сегодня в лагере устроили шахматный турнир. По-моему, я и в шахматы играю хорошо, и поэтому решил принять участие в турнире. Меня долго отговаривали, говорили, что желающих играть много, а шахматных досок мало. Но я проявил характер, Галка еще говорит, что у меня нет воли, и настоял на своем. А почему же я должен не участвовать в турнире, если хорошо играю? Правда, я не имею никаких категорий, как, например, профессор. Он имеет целую 4-ю категорию и очень гордится этим. Я думал, что мне сперва нужно будет сдать на 1-ю категорию, потом на 2-ю, потом на 3-ю, и лишь после этого я смогу дотянуться до профессора. Но когда я высказал все это главному судье турнира Петро, то он расхохотался и сказал: «Ты что думаешь, в шахматах так же, как в школе? Единица – самая плохая отметка, а 4-ка и 5-ка – самые высокие? Ошибаешься, дорогой, там все наоборот. 1-я категория – самая высокая, а 4-я – самая низкая». И снова расхохотался. И что же тут, собственно говоря, хохотать? Я же не виноват, что в шахматах все наоборот. По правде говоря, я не очень-то хорошо знаю теорию шахматной игры. То есть я знаю одну теорию, которая называется теорией Киндермата. При ее помощи можно очень легко поставить мат в 4 хода. Только надо, чтобы твой противник плохо играл. Может, одной этой теории маловато? Вот профессор, например, знает всякие там староиндийские, новоиндийские, среднеиндийские и многие другие партии. Но я думаю, не в теориях дело и не в категориях. Важно голову на плечах иметь. Вот что важно. Есть, правда, у меня, как у шахматиста, один небольшой недостаток. Я очень люблю брать ходы назад. Я полагаю, что в этом нет ничего особенного. Ведь я же не чужой, а свой собственный ход беру назад. И сам же заменяю его другим ходом. Но когда я объяснил все это нашему судье Петро, он опять расхохотался, чтобы я не строил себе дурачка. И еще раз напомнил мне, что в турнире ни одного хода назад брать нельзя. И это очень осложнило все дело. А Вано Гуридзе, с которым мне пришлось играть, даже не разрешил дотрагиваться до фигуры. Если, например, дотронешься до пешки, то обязательно должен ей уходить, а ладьей уже нельзя. А что, если у меня руки сами собой двигаются от волнения и задевают за фигуры? Я же не виноват. Вот Вано, например, все время хватается за голову, и за стол, и за столик. А я за одни только фигуры. У каждого своя привычка. Но Вано со мной не согласился и сказал, что хвататься за голову шахматными правилами не запрещено, а за фигуры запрещено. И вот когда я однажды совершенно случайно и буквально еле-еле дотронулся до королевы, Вано приказал мне ходить именно ею. А ей ходить было совсем некуда, только на одну клетку в бок. И то в этом случае она попадала под вражеского коня. Витька Паньков, следивший за нашей игрой, ехидно сострил. «Лошадь Вано Сашкину королеву переехала!» «А разве можно играть без королевы?» И вот на 17-м ходу я сдался. То есть не сразу сдался, я еще пытался спорить. Но главный судья Петро сказал, что по всем шахматным правилам Вано прав. Тогда я сказал, что такие странные правила мне не подходят и что я больше участвовать в турнире не буду. Теперь уж ты не можешь выбывать из турнира. Надо будет заново всю таблицу составлять, — закричал Вано и замахал руками. И еще он сказал, что потеряет из-за меня одно очко. Как только я услышал, что Вано, на которого я злился, может потерять из-за меня очко, так уж окончательно заявил: «Не буду играть, и все». А тут еще прибежал капитан и начал кричать, что я уже второй раз пропустил волейбольную тренировку и что Андрей назвал это вопиющей безответственностью. Капитан теперь прямо не отходит от Андрея и всякие его задания выполняет, словно адъютант или оруженосец какой-нибудь. Я даже переименовал его в Санчо Пансо. Но профессор сказал, что я просто ревную Андрея к капитану. Вот уж, в самом деле, наш профессор любит иногда поумничать. Но при чем тут слово «ревную»? Оно совсем в других случаях употребляется. Значит, капитан сказал, что Андрей считает мое отношение к тренировкам вопиющей безответственностью. Тогда я очень обрадовался и сказал главному судье Петро: «Вот видишь, не могу дальше участвовать в шахматном турнире, потому что должен бывать на волейбольных тренировках». На этот раз капитан прибежал вовремя. 30 июля. Во время чая Катя подошла ко мне и сказала: «Саша, а ты в костно-туберкулезный санаторий не собираешься? К тому мальчику, с которым разговаривал, помнишь?» Наивный вопрос, помню ли я про Павку. Да я как раз после чая собирался идти к нему, без всяких Катиных напоминаний. А теперь вот получится, что она меня подтолкнула. И как это она успела заметить, что я с Павкой разговаривал? Все-таки какая наблюдательная. И я допил чай, запихнул в рот булку, а сахар понес смелому. Уж который день чай без сахара пью. Даже привыкать стал. И мы отправились в санаторий. По дороге смелый очень смешно гонялся за бабочками, а они как будто нарочно дразнили его. То покружатся перед носом, то сядут на ухо, то на хвост. Ни одной бабочки смелый, конечно, не поймал. И приплелся в санаторий с грустной, разочарованной мордой. На большой веранде было очень шумно, все готовились к завтрашнему празднику. Кто разучивал песню, кто читал стихи, а в углу ребята, лежа в постелях, репетировали отрывок из какой-то пьесы. Только Павка один ничего не репетировал, а лежал молча и, как мне показалось, глядел в потолок. Когда я подошел ближе, то увидел, что он лежит с закрытыми глазами, но не спит. Я подсел к его постели, а Смелого уложил рядом на полу. «А ты разве завтра выступать не будешь?» – спросил я. Павка только тут обратил на меня внимание. «А, пришел!» – как-то безразлично произнес он. «Почему ты не готовишься к празднику?» – снова спросил я. «Очень нужно!» – Павка презрительно усмехнулся. «Песенки, стишки всякие». В это время Павка нечаянно свесил руку вниз и коснулся морды Смелого. А тот, как огрызнется... «Кто это там?» – удивился Павка. Он не мог заглянуть под кровать. Я поднял Смелого и усадил его к себе на колени. «Собака! Настоящая овчарка?» – воскликнул Павка и стал гладить Смелого. Пес пытался ворчать, но я шлепнул его несколько раз и приказал сидеть смирно, не огрызаться у меня. Ишь какой, пришел в гости и огрызается. Тут же я решил, что пятым человеком, которого Смелый должен считать своим, будет Павка. А Павка прямо весь переменился. Так обрадовался щенку. «Приходи, — говорит, — к нам завтра обязательно. У нас кино будет. Новую картину обещали привезти. Я кино до смерти люблю. А ты? И книги я люблю читать, особенно Тома Сойера. Ты читал? Вот уж отчаянный был парень. Если бы он в нашей деревне оказался, так уж наверняка помогал бы партизанам». «Факт, помогал бы», — согласился я. А Павка все рассказывал и рассказывал. «Я, знаешь, сколько книг здесь прочитал. Названия я не все запоминаю, и фамилии писателей тоже. Но ведь это не важно, как ты думаешь?» «Конечно, неважно», — согласился я. «Но зато я содержание помню всех книжек до одной. Больше всего я люблю читать про путешествия и про всякие геройские подвиги. А еще люблю старые прямо до дыр зачитанные книжки. Знаешь, бывают такие. Они еще так приятно попахивают земляным погребом, замечал? И все состоят из отдельных пожелтевших листочков. А некоторых страниц даже не хватает. И всегда их не хватает в каком-нибудь самом интересном месте. Уж это я заметил. А ты?» «Ага, замечал. И я, знаешь, всегда думаю, а что такое произошло на этих самых вырванных страницах? И очень часто догадываюсь». Откровенно говоря, я удивился, что Павка, лежа на спине, мог так много читать. А он как будто отгадал мои мысли и сказал: «Мне чаще всего старшая сестра читает, Марфа Никитична. У нее сегодня выходной день, но она все равно ко мне приходила и почитала немножко. Она, знаешь, привыкла сыну своему, когда он маленький был, вслух читать. А сейчас сын ее куда-то уехал, далеко-далеко. Она все ждет его, все ждет и грустит очень. Но он, наверное, скоро вернется. Знаешь, как она ждет его». «А теперь он большой уже?» – спросил я. «Не знаю, как-то неудобно спрашивать. Она сама когда-то рассказывает о нем, а то и плачет. А тут еще вопросы всякие задавать. Но он скоро вернется, я так думаю». «И куда он уехал, не знаешь?» «Да говорю тебе, не спрашивал». «Ага, понятно. Раз сама не рассказывает, значит и спрашивать нечего. Она ему много новых книг приготовила, очень много. И пока что мне их читает. Но и потом, когда он вернется, она все равно мне читать будет. Ведь правда?» Когда я поднялся, чтобы уходить, Павка сказал: «Приходи завтра, новую картину посмотрим. Я прямо дождаться не могу. Только жалко, что картины по одному разу прокручивают. Сразу-то не все разберешь». Павка стал совсем другим. Даже в гости меня пригласил. Вот как хорошо, что я захватил с собой Смелого. Прощаясь с Павкой, я сказал: «Завтра пораньше приду, помогу вам подготовиться, ладно?» «Приходи, когда хочешь», — снова безразличным голосом ответил он. И почему это у него так быстро меняется настроение? Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Уткина Ольга Сергеевна, и это я читаю для вас книги. Сейчас самое время поставить лайк этому видео, написать комментарий. Ну а если у вас есть желание и возможность, вы всегда можете поддержать канал, реквизиты есть в описании. Также я призываю вас подписываться на мой телеграм-канал, там те же самые книги, только в аудиоформате. Ну а мы продолжаем слушать. 31 июля. Ночью я проснулся от странного шума. С просонок я не мог разобрать, в чем дело. Открыл глаза и почувствовал, что из окна прямо в лицо летят холодные водяные брызги. Край моей подушки был совсем мокрый. Тогда я понял, на улице идет дождь. Это был первый дождь со дня нашего приезда в лагерь. В комнате сразу стало свежо и приятно. Дождь, наверное, был очень сильный, если брызги долетали до моей постели. Вдруг я услышал, как тихо скрипнула дверь. Я притворился спящим. В комнату на цыпочках, боясь разбудить нас, вошла Катя. Она прикрыла окно. Брызги перестали лететь на мою подушку. Потом Катя подошла к профессору, поправила одеяло на его постели и вышла. Форточка осталась открытой, и сквозь нее в комнату лилась прохладная-прохладная струя. Утром дождь продолжал бубнить по крышам. Профессор сказал, что это настоящий южный ливень. И откуда он все знает, настоящий или не настоящий? Мы сегодня не пошли на море, а только смотрели на него из окна. Море почернело, огромные волны, грохочая, набегали на берег, как будто хотели смыть и пляж, и все кругом. Было очень красиво. Иногда даже казалось, что все это происходит не в жизни, а на картине. Наши ребята собрались в большой комнате. Здесь Сергей Сергеевич и Катя устроили обсуждение повести писателя Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». Все мы очень любим эту книгу. Но мне было не до чтений и не до обсуждений. Ведь сегодня в 3 часа дня должен начаться большой праздник у ребят в санатории. Неужели дождь помешает нам пойти туда? Я вспомнил, что обещал Павке прийти пораньше и помочь подготовиться к празднику. Неужели все сорвется? Неужели дождь будет лить до самого вечера? Но дождь, видно, решил не мешать нам. Часам к 12 небо прояснилось, засинело, выглянуло солнце. Дождь постепенно затих. После обеда я попросил Сергея Сергеевича освободить меня сегодня от мертвого часа. Я объяснил старшему вожатому, почему мне нужно пойти в санаторий немного раньше других. «Завтра днем примешь двойную порцию сна», – засмеялся Сергей Сергеевич. Я побежал в санаторий, но добраться до него было не так-то легко. Мне показалось, что дождь затопил весь городок. Он размыл дороги. Всюду были огромные глубокие лужи. Мне попадались телеги и машины, которые увязли в грязи, буксовали и не могли выбраться. В одном месте было особенно много воды. Маленькая речушка, текущая к морю, разлилась и затопила целую улицу. Я снял тапочки и пошел босиком. Вода доходила мне до самых трусов. Наконец я добрался до санатория и по широкой лестнице взбежал на веранду. В разных концах веранды ребята, как и вчера, готовились к празднику. На стульях лежали какие-то венки, разноцветные ленты, обручи. Но я сразу заметил, что у многих ребят грустные лица. Особенно угрюмый вид был у Павки. Около его постели стояла молодая учительница и о чем-то упрашивала его. А Павка упрямо твердил. «Сказал, не буду. Значит, не буду. Не буду и все». Вот он всегда так. Если решит что-нибудь, не переубедишь его ни за что. С досадой сказала учительница и отошла от Павкиной постели. Мне даже стало жалко ее. «А чего это ты не будешь?» Спросил я у Павки. «Выступать не буду. Не хочу и не буду. Что я, артист, что ли?» А она заладила. «Расскажи, расскажи». «Ты разве собирался выступать?» «Мало ли что было раньше. Я хотел рассказать о том, как Павка Корчагин матроса Жухрая освобождал. Я ведь перечитал вчера эту книгу». «А почему вдруг перечитал?» «Просто так. Но я-то хорошо понял, почему он перечитал. Потому что я прозвал его Павкой. Вот почему». «А теперь все изменилось», — сказал Павка. «Что же изменилось?» «Изменилось. Оказывается, изменилось очень многое. Кинокартину, которую так ждал Павка, сегодня показывать не будут. Кинокартину эту в последние дни показывали в совхозе. Из совхоза ее сегодня должны были привезти в санаторий. Уже с вечера приготовили подводу, чтобы утром послать ее в совхоз. Но дождь размыл все дороги. Ни санаторный грузовик, ни подвода не смогли проехать. А ведь до совхоза не близко. 7 километров. Был один выход – пойти в совхоз пешком. Но кто мог пойти? Шофер и конюх санатория – оба инвалиды. Сестры не могут оставить ребят. Да и не женское это делать – шлепать по грязи. Савелий Маркович хотел было пойти в совхоз сам, вместе с другим врачом. Но идти нужно было босиком, засучив брюки до колен, а у Савелия Марковича ревматизм. Я понял, что если картину не доставят в санаторий, весь праздник будет испорчен. Что же делать? Как помочь ребятам? И вдруг я понял. Ну, конечно, мы, пионеры, которые взяли шество над санаторием, должны наперекор всем дождям и лужам пройти в совхоз и принести оттуда кинокартину. «Павка, можешь выступать на концерте?» «Можешь! Картина будет! Честная пионерская будет! Вот увидишь!» Не успел Павка спросить, в чем дело, как я, перепрыгивая через лужи, помчался обратно в лагерь. Был мертвый час, но я поднял всех друзей, и мы тут же устроили экстренный совет. Я коротко рассказал обо всем. Ребята поддержали меня. Даже молчаливый мастер произнес целую речь. Мы решили сейчас же бежать в санаторий, но тут раздался голос профессора. «А как же Сергей Сергеевич и Катя? Так они нас и отпустят!» «На радостях мы совсем забыли о наших вожатых. Разрешат ли они нам в такую погоду пройти по лужам 14 километров?» Меня стали мучить сомнения. «Конечно, может быть, Сергей Сергеевич и разрешит. Он ведь сам тогда в беседке сказал, что нужно поддерживать нашу инициативу. Только он добавил, что ее нужно направлять в русло. Значит, может и не разрешить. А мы должны обязательно, во что бы то ни стало, прямо любой ценой принести кинокартину. Ведь я же обещал Павке, а он уж, наверное, всем ребятам передал, и все они ждут». Я предложил пойти к Сергею Сергеевичу и попросить его, как я просил уже сегодня утром, отпустить 5 из нас в санаторий, как будто для подготовки к празднику. Скажем, что картину не привезли, и нам нужно подготовить физкультурные номера, чтобы показать их вместо кинокартины. Сергей Сергеевич отпустит нас, а мы пойдем в совхоз. Все было очень просто. Но Андрей вдруг сбунтовался. «Хватит! Врите сами, если хотите», — сказал он. «А мне надоело. Давайте попробуем сказать все как есть. А уж если не пустят, тогда посмотрим». «Поздно будет смотреть. Мы же раскроем все свои планы», — возражал я. «Вот еще придумал», — набросилась на Андрея и Зинка. «А если не разрешат, тогда все пропало. Разве можно так рисковать?» И Витька Паньков тоже сказал, что для такого случая вполне можно обмануть и что это будет очень даже честно. «Честно обмануть?» — усмехнулся профессор. «Да вы забыли, что есть на свете сила убеждения. Это великая сила. Мы можем убедить Сергея Сергеевича». Одним словом, профессор опять стал умничать. Спорить было некогда, и Андрей предложил решить все голосованием. Мы стали поднимать руки. Трое были за мое предложение, Андрей и профессор против, а мастер воздержался. Значит, было принято мое предложение. Правда, всего одним голосом, но было принято. И зря. Но это я только сейчас понял, а тогда еще не понимал. Андрей подчинился большинству, не пошел рассказывать Сергею Сергеевичу о наших планах. но и обманывать тоже не пошел. А мы пошли, я, Витька Паньков и Зинка. Увидев нас, старший вожатый прежде всего спросил, почему мы разгуливаем во время мертвого часа. Я подтолкнул Витьку Панькова, и он начал, размахивая руками, рассказывать о том, как в санатории сорвался показ кинокартины, которую ребята так ждали. Дальше должно было пойти мое сочинение. Но Сергей Сергеевич в этом месте оборвал рассказчика и спросил. «Как это сорвался показ картины? Почему сорвался?» «А кто же пойдет пешком по воде 7 километров туда да 7 обратно?» – сказал я. «Как это кто пойдет? А для чего же вы брали шефство над санаторием?» Вдруг спросил Сергей Сергеевич. Я не поверил своим ушам. И тут же мы все, перебивая друг друга, загалдели. «Сергей Сергеевич, так мы и хотели пойти за картиной. Мы же понимаем...» «Хорошо, что еще не успели наврать», — подумал я. Для похода мы с Сергеем Сергеевичем отобрали самых сильных и закаленных ребят. Решили, что в совхоз пойдут председатель совета дружины Петро, наш прославленный спортсмен Витька Паньков, Зинка, Андрей и я. «А меня с собой возьмете?» – спросил Сергей Сергеевич. «Доверяете мне?» «Доверяем, еще как доверяем. Это такой сюрприз, что вы с нами тоже пойдете», – затараторила Зинка. «Но при чем тут сюрприз?» – раздражает меня ее девчачья восторженность. «Хорошо, конечно, что Сергей Сергеевич пойдет с нами, но восторги тут излишни». Вдруг в комнату вбежал капитан. Дрожащим голосом он попросил: «Можно я с вами пойду? Возьмите меня!» Глаза у капитана блестели. Мы все поняли, что настал час, когда капитан может окончательно доказать нам свою верность. И мы решили взять с собой капитана. 8-м членом нашего отряда был, конечно, Смелый. В санатории главный врач Савелий Маркович долго не мог прийти в себя, узнав о нашем решении. Он пожимал нам руки и много раз говорил «спасибо». Мне даже неудобно стало, чего уж так особенно благодарить. Нам дали бумажку, которую Сергей Сергеевич назвал доверенностью, и еще какую-то квитанцию. Все это Сергей Сергеевич должен был передать директору клуба, когда мы придем в совхоз. Мы вышли в путь. Где-то совсем близко шумело море. Оно как будто все время повторяло одну и ту же фразу, словно заучивало ее наизусть. Дорога шла между кудрявыми виноградниками. Все эти виноградники, которые тянутся на много километров, принадлежат огромному совхозу «Заря». Но этот совхоз еще не самый большой в районе. В другое время мы бы, конечно, рассмотрели, как растет виноград, приметили бы все интересное. Но сейчас нам было не до того. Мы хотели как можно скорее дойти до совхоза и вернуться обратно в санаторий. Сначала мы совсем не замечали пути, но примерно через час я начал уставать. Ведь мы прошли до совхоза не 7 километров, а гораздо больше. Все время приходилось кружить, обходя огромные лужи и канавы, наполненные водой. В одном месте пройти было совсем нельзя. Вся дорога была затоплена водой. Нам пришлось идти среди виноградников. Мы осторожно обходили кусты, стараясь не помять ни одного листочка. Но вдруг сзади раздался крик. «Эй, стойте! Стойте!» Мы обернулись и увидели, что от вышки, поставленной посреди поля, к нам бегут двое мальчишек. Мы остановились, запыхавшись, мальчишки подбежали к нам. «Вы кто такие?» – спросил один из них. «Мы пионеры из лагеря», — ответил за нас всех Андрей. «Пионеры?» — недоверчиво протянул мальчишка. «А почему по полю ходите? Разве не знаете, что здесь ходить нельзя?» Мы объяснили им, в чем дело. С важным видом мальчишки начали совещаться между собой. «Странно», — сказал один. «Надо бы их отвезти к Петровичу», — посоветовал другой. Меня удивило нахальство мальчишек. Вдвоем они хотели арестовать и везти куда-то 7-ых. Смелый сердито зарычал на незнакомцев. «А откуда же у вас собака?» Продолжал допрос один из мальчишек. Мы это тоже объяснили. Тогда мальчишки потребовали наши документы. Сергей Сергеевич показал бумажки, которые нам дал Савелий Маркович. Ребята прочитали эти бумажки, посовещались и, наконец, решили отпустить нас. На прощание Сергей Сергеевич спросил у ребят: «А вы-то здесь какую службу несете?» «Сторожевую. Не видите разве? Вон там пионерский пост», — сказал один из мальчишек и указал рукой на вышку. «Ну что же, хвалю за зоркость», — сказал Сергей Сергеевич. «А нам похвалы-то ни к чему, мы свое дело знаем», — важно ответил один из пареньков. «Сторожа побежали на свой пост, а мы пошли дальше. Но вот показалась большая арка, совхоз «Заря». Мы узнали, где находится клуб, и сразу пошли туда. В очень красивом зеленом парке совхоза, среди клумб и дорожек, посыпанных песком, стоял каменный дом. Это и был клуб. Мы сразу нашли директора клуба, и Сергей Сергеевич объяснил ему, зачем мы пришли. Директор удивленно посмотрел на нас и сказал: «А мы уже объявили вечерние сеансы, думали, что по такой грязи никто к нам не доберется». «Придется отменить ваши сеансы», — ответил Сергей Сергеевич. Но директор клуба посмотрел на нас все еще недоверчиво. «Вы что ж, и есть больные ребята?» — спросил он. «Нет, мы из пионерского лагеря, мы москвичи», — сказала Зинка. «Ну что ж, вы москвичи, значит, для больных ребят стараетесь». «Значит, стараемся». Директор клуба заулыбался и начал хвалить нас. Он пригласил нас в кабинет, но документы все-таки спросил. Сергей Сергеевич предъявил доверенность и квитанцию. Минут через 15 мы вышли из совхоза в обратную дорогу. Раньше я никогда не видел, как и в чем носят кинокартины. Оказалось, что их носят в круглых плоских коробках. В каждой коробке лежит одна часть картины. Сколько частей, столько и коробок. Коробки не тяжелые, но в каждой руке больше одной все равно не помещается. Всего нам дали 10 коробок. Витька Паньков, капитан и я несли по 2 коробки, а Сергей Сергеевич, Андрей, Петро и Зинка по 1. Обратный путь показался нам очень трудным. Коробки были легкие, но руки все-таки уставали. Один раз капитан поскользнулся и упал. Мы так и вскрикнули. Но капитан вел себя героически. Падая, он думал не о себе, а о коробках с кинолентами. Он поднял коробки вверх и не замочил их, только весь испачкался в грязи. Дальше капитан шел, прихрамывая. Андрей забрал у него 1 коробку. Чтобы капитан не грустил, да и чтобы нам было веселее, я попросил: «Капитан, расскажи нам что-нибудь про своего отца, про его службу на море». «Ну да, а потом скажете, что я хвастаюсь». «А ты постарайся так рассказать, чтобы нам это и в голову не пришло», — улыбнулся Сергей Сергеевич. Но капитан только махнул рукой и упрямо сказал: «Не буду рассказывать». Было не жарко, но я весь вспотел. Лица у ребят стали красными, никто не показывал виду, что устал. Чтобы нам было легче идти, Сергей Сергеевич затянул песню, а мы все подхватили знакомый мотив. «Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда». Ко всему еще снова пошел дождь. Мы сняли свои красные майки, завернули в них коробки с кинолентами, а по нашим лицам, плечам и спинам текли струи воды, как будто мы душ принимали. Так мы и дошли до санатория. Мы думали, что концерт уже окончился, но оказалось, что его и не начинали. Ребята хотели сделать нам приятное и поэтому ждали нашего возвращения. Когда мы пришли, нас встретили криком «Ура!»